1957 году в Сусуманском районе на прииске имени Фрунзе на базе бригады мы организовали первую золотодобывающую старательскую артель. Назвали ее «Семилетка». Мы хорошо понимали, что записанные в примерном уставе колхоза принципы «коллективная собственность», «самоуправление», «демократическое решение всех вопросов» и так далее существовали только на бумаге, а мы намеревались их придерживаться на самом деле. Суть была в хозрасчете и самостоятельности артели, которая сама определяет, сколько и какой техники закупать, как строить работу, кому и каким образом оплачивать трудодни, отпускные, больничные. От государства требуется одно – отвести артели участок. Обычно это был полигон или отработанный, или невыгодный для предприятия из-за малого содержания золота, либо удаленности, и платить только за сданное золото. Кстати, у артели золото покупали по расценкам значительно ниже тех, какие были установлены для государственных предприятий. Отношение к артельной форме золотодобычи было двойственным. С одной стороны, артели были привлекательными для властей возможностью занимать освобождающихся из лагерей людей, не имеющих семьи и дома, не знающих, куда податься, причем удобным для государства способом. Не требовалось вложений в социальную сферу, каких-либо дотаций, а дешевое золото повышало эффективность золотодобычи всего управления. С другой стороны, новая форма организации труда могла поставить под угрозу существование малоэффективных государственных предприятий. Власти уловили, чем чреваты нововведения, и, не имея возможности наложить полный запрет, все же дополнительное золото тормозили укрепление артели. Но скажу о других руководителях высшего и среднего звена, о настоящих энтузиастах развития золотой промышленности, всей отечественной экономики, которые с самого начала поддерживали старательское движение. Многие технические, технологические, организационные новшества, рожденные в процессе наших поисков, были бы невозможны, если бы мы не чувствовали внимания к нам целого ряда командиров золотой промышленности. Их заинтересованность была спасательным кругом, который в водовороте сомнений, споров, прямых преследований часто удерживал меня и моих товарищей на плаву. Хочу назвать Воробьева. В 1953-1957 годах начальник глав золота, затем председатель Якутского и Северо-Восточного СНХ. В 1965-1971 годах начальник глав золота Минцветмета СССР. Березина до 1957 года заместитель начальника Дальстроя, затем заместитель Воробьева. С 1965 года начальник производственного объединения «Северо-Восток золота». С 1971 года начальник глав золота. Пешкова. С 1965 года главного специалиста техотдела. Затем заместителя начальника глав золота. И с 1974 года старшего референта аппарата Совмина СССР по вопросам золото-платиновой и алмазной промышленности. Их деятельное участие в развитии золотопромышленности не раз спасало старательское движение от разгрома, который готовил партийно-чиновничий аппарат и который временами казался неотвратимым. Работы часто сдерживала медлительность шурфовочных и буровых разведок. Нас тревожили расхождения, иногда значительные, предварительных расчетов разведки с фактическими результатами добычи. Опыт навел на мысль применить бульдозеры и разрезать россыпь траншеями с последующей промывкой крупнообъемных валовых проб на промприборах. Затраты оправдывал попутно намытый металл. Оконтуривание золотоносного пласта для раздельной добычи траншейной разведкой с бороздовыми промывками бортов было практически опробовано в 1958-1959 годах и полностью оправдало себя. До тех пор при разведке полигона геологи бурлили шурфы, производили взрывы, проходили пустую породу до коренных пластов и принимались лотком промывать пески, чтобы определить, насколько они богаты металлом. Чтобы промыть 1 кубометр песков, опытному промывальщику нужно было за день прополоскать от 170 до 200 лотков. На разведку и оконтуривание площади уходили месяцы и годы. Передав месторождение производственникам, геологи интересовались, содержат ли пески, когда запускались приборы, столько металла, сколько получалось по расчетам. Бульдозер способен пройти траншею за 2-3 часа и в сутки сделать несколько траншей. Мы быстро устанавливаем промывочный прибор, подаем на него пески и имеем полную ясность о мощности песков, о содержании в них металла, и можем приступать к вскрыше всего полигона. У геологов масса времени уходила на подготовку к первой промывке. А мы начинали с нее. Это многократно повышало эффективность всех работ. Неожиданно для нас геологи подняли невероятный скандал. Их работа оценивалась по указанному ими приросту золотых запасов, а тут они оказывались в стороне. Что им до того, что артель в считанные дни установила на месторождении 3 промывочных прибора и намывает каждый день по 10 килограммов золота? Нет, надо месяцами ждать, пока они произведут разведку и подпишут свои бумаги. Они бомбили протестами объединения «Северо-Восток золота». Но даже при формальной правоте поисковиков остановить нас было невозможно. Кто возьмет на себя смелость прекратить ежедневное и бесперебойное поступление